Глава 41. Проснувшись еще затемно, я уже знала, что должна сделать. Я не хозяйка своей жизни. Я дала клятву, и нарушить ее не могу. Как бы больно сейчас ни было, а мне нужно возвращаться. Остается только благодарить Пресветлую за эти часы, за счастье, что она позволила мне испытать. Поэтому я тихонько поднялась на цыпочках, вышла из комнаты, собирая по пути одежду, и спустилась вниз. Слезы, что текли по моим щекам, заменили утренний душ. Я их смахивала время от времени, но они все текли и текли. Тогда я вовсе перестала это делать». Стараясь не шуметь, оделась и выскользнула на улицу. Азера меня ждал. Он всегда чувствует, что нужен. Гирт Эймираса дернул ухом, но даже не поднялся при моем приближении. Лишь на минуту я позволила себе прижаться к лобастой голове друга, позволила облизать все лицо шершавым языком и даже не стала ругаться на это. У меня навсегда останутся эти воспоминания. Я никогда не смогу забыть того, что случилось этой ночью. Я никогда не смогу забыть тебя. Оглянувшись в последний раз, я постаралась отрешиться от всего. Мне нужно в Рига. Теперь у меня нет лишнего времени в запасе. Я должна торопиться. Так что, не останавливаясь и больше не оглядываясь, я направила Азера к столице, позволив себе отрешиться по дороге от всего. Дорога пронеслась быстро. Гирт бежал со всех ног. Меня одолевали теплые воспоминания. Мы даже ни разу не останавливались и уже к вечеру прибыли в Рига. Сбежать из дворца, как казалось, проще, нежели попасть обратно. Еще на въезде в город я подверглась расспросам, кто такая, откуда и зачем направляюсь в столицу. Поразмыслив, решила слукавить и заявила, что учусь в ГАСе, уезжала к родным на выходные. Так себе оправдание, старая для учебы, по правде говоря. Но стражи меня пропустили. Следующее препятствие ждало меня за пару кварталов от дворца. Повсюду были выставлены посты. Охрана в парадной форме останавливала каждого, направляющегося в сторону главного здания столицы. Меня тоже задержали. Сравнительно молодой хитар земли отвел нас с Азера в сторону, чтобы не мешать проезду, и настойчиво вызнавал, кто я и для чего в столице. Ну вот что ему отвечать? Не придумала ничего лучше, как сообщить, что прибыла на завтрашний обряд. Якобы я сестра будущей императрицы, Мия Виссория. Как ни странно, такой ответ Хитара удовлетворил, и он лично сопроводил меня к главным воротам. Дальше не пошел, поручив меня заботам местной стражи. На территории дворца было чуть проще. Я попросила позвать Дону Гертруту, заявив, что во дворце по ее приглашению. Пока я ждала чванливую Хитаю, и так и эдак старалась вызнать, расспросить о последних событиях. Но то ли стражам было запрещено что-либо рассказывать, то ли они и сами ничего не знали, а только никакой информации я не получила. Чуть раньше Гертруты к посту ворот подошел недавний знакомый, лор Джорк. Он заметил меня первым. «Миниара!» Тут же приблизился он, приветствуя кивком, с нескрываемым удивлением поглядывая на нас с Азера. «Ну и навели вы тут шороху!» — залихватски улыбнулся мужчина. «Лор?» — кивнула в ответ, напрягшись. «Разве я сделала не так, как мне рекомендовали?» «Нет, все так. Только вы задержались во дворце, Мия, и лор Раминор вынужден был также изменить свои планы. Признаюсь, никто не рассчитывал, что вы все же исчезнете. Да еще и так успешно. Все эти дни вас искало огромное количество народу, Мия Ниара», будто по секрету сообщил Джорк. «Как бы то ни было, теперь я здесь и готова завтра пройти обряд. Знать бы еще с кем», — вскинула брови я. Поведаете?» «Лори Раш погиб, Мейниара», — понизив голос, очень серьезно сообщил Хитар. «Лорре Минор одержал победу в поединке силы. Он доказал, что является сильнейшим лором в Империи. В этот же день собравшийся совет высших единогласно проголосовал за нового императора». «Лорре Минор стал новым императором?» Будто в трансе переспросила я. «Вы не рады?» — подмигнул мне Джорг. «Что?» — очнулась я. «Рада. Конечно, рада. А тело Ираша, где оно?» «Оно будет предано огню следующей ночью, пока даже в столице не объявляли о произошедших изменениях. Лор Реминор сам выехал на ваши поиски и все еще не вернулся. Коронация состоится завтра после обряда на главной площади Рига. Столица узнает о новом императоре и императрице». «Вы соизволили явиться?» — раздался за спиной знакомый недовольный голос. «И где же вы изволили провести столько времени, Мейниара?» Не трудясь скрыть брезгливость, поинтересовалась Гертруда. «Пожаловали в таком виде накануне собственной свадьбы». Она обвела меня неприязненным взглядом. «Верхом на ящере разъезжали по столице», — ткнула она в ни в чем не повинного Азера, за что едва не поплатилась пальцем. Я в последний момент успела толкнуть его голову в сторону, когда мой друг вознамерился откусить лишние конечности Донны. «Как вам не стыдно?» — загласила она пуще прежнего. «Где ваше воспитание? Вас что, дикие ингиры растили?» Распалялась Хитая все сильнее, зыркая со злостью теперь и на Азера. «Донна Гертруда», — остановил поток претензий Джорг. «Перед вами будущая императрица. Будьте добры извиниться». В голосе Лора послышался металл. «Мне было поручено следить за нравственным обликом Мии», — нахмурилась женщина. «Разве нормально вот так исчезать за несколько дней до обряда с самим повелителем? Да она ведь даже не знает, что здесь произошло за время ее отсутствия». Мы все еще стояли у поста неподалеку от ворот. Стражи начали с любопытством коситься в нашу сторону, прислушиваясь к истеричным воплям. «Донна Гертруда», — вновь пресек поток возлияний Джорг, «я еще раз напоминаю вам о неподобающем тоне в общении с будущей императрицей. Вы обязаны сейчас же извиниться перед Мией Митас». «Простите меня, Мия», — криво усмехнулась Хитая, «что не смогла привить вам элементарных правил поведения в приличном обществе». «Донна Гертруда», — твердо заговорил Джорг, закладывая руки за спину. «Мия Митас более не нуждается в вашей помощи. Вы сейчас же должны собрать свои вещи и покинуть дворец. До особых распоряжений Лора Раминор столицу покидать вам запрещено. Ожидайте его решения, а я обязательно доложу Лору о вашем вопиющем поведении в отношении его будущей жены». «Вы не имеете права выгонять меня», — задрала нос Хитая. «Не вы назначали меня на эту должность, не вам и снимать». «Я назначен исполняющим обязанности Лора Раминор в его отсутствии, Донна», — вкрадчиво заметил Джорг. «А вас, насколько мне известно, назначил погибший Лор Ираш. Вы уверены, что хотите отправиться именно к нему за расчетом?» Отступила на шаг женщина. «Что ж, я уйду, лорд Джорг», — чуть спокойнее заявила она. «Но потому что сама этого терпеть не намерена. Не хочу, чтобы после меня обвиняли в недостойном поведении императрицы». Последнее слово она буквально прошипела безо всякого почтения, едва не плюясь при этом. Развернулась и пошла прочь. «Простите, Мейниара. Не знаю, куда деть глаза, будто действительно чувствую свою вину за поведение и за слова злобной женщины», — произнес Джорк. «Вам не за что извиняться», — удивленно протянула я, поглаживая взволнованного Гирта по голове. «Мне стыдно уже за то, что не смог ее остановить. По возвращении Лора Раминор я обязательно доложу ему о поведении этой Хитаи. Времена, когда такое было допустимо, безвозвратно прошли, и всем пора бы это понять». «Лорд Джорк, все в силе, обряд завтра состоится?» — решила уточнить на всякий случай, отталкивая ящера, вознамерившегося меня непременно облизать. «Уверен, что так и есть», — кивнул Хитар. «Простите, что задерживаю вас, Мия. Вы верно устали с дороги и хотите отдохнуть. Позвольте», — протянул он руку за поводом. «Я отведу вашего Гирта в загоны». Азеро тут же оскалился, не позволяя Джорку приблизиться. «Эй, ну-ка, хватит хулиганить!» — шутливо рассердилась я. «Что на тебя нашло? Хочешь, чтобы я сама тебя отвела?» Азеро согласно мотнул головой. «Так уж и быть, отведу. Проводите меня, лорд Джорк. Не хочу больше ни с кем сталкиваться по дороге. Кстати, вы случайно не знаете, где сейчас моя служанка Лита?» Уже на ходу поинтересовалась я. «Я догадываюсь», — отчего-то смутился мужчина. «Пришлю ее к вам сразу же, как только встречу». Посмотрела на Лора с удивлением, но спрашивать ничего не стала. «Дождусь Литу, расспрошу ее». «А мой отец, с ним все в порядке?» — задала новый вопрос. «В полном». Уверенно ответил Джорк. «Лор Митас, конечно же, освобожден. Это было первое, что сделал лор Раминор после совета, утвердившего его новым повелителем». «Он мне уже нравится», — искренне призналась я. «Так где сейчас папа?» «Насколько мне известно, он покинул дворец. Не один, вместе с Донной Фелис. Но уверен, к обряду он вернется». Ободряюще улыбнулся Хитар. «Лорд Джорк сопроводил меня сначала в загоны, где я оставила Азера, попросив его накормить и напоить. Местные берейтеры прекрасно уже успели изучить нрав моего ящера, и купаться ему никто не предлагал. Чмокнула Азера на прощание и, как прежде, попросила вести себя прилично». После мы, никем не задерживаемые, прошли через главный вход во дворец. Лор довел меня до тех самых покоев, где я проживала ранее. Заверил, что пришлет Литу сразу же, как встретит, и распорядится насчет ужина. «Спасибо, лорд Джорк». Устало улыбнулась я, желая сейчас только одного — забраться в теплую ванну. «Мейниара, отдыхайте. Завтра будет сложный день. Постарайтесь выспаться», — посоветовал он. «Вы так уверены, что лорд Раминор успеет вернуться?» — не удержалась от вопроса я. «Я уверен, Мия», — улыбнулся Хитар, уходя.